Глаза синие, глаза серые, лица разных цветов. От бледной кожи ирландца до смуглости уроженца Филиппин. Командор знал каждого из них, в каждом был уверен. Чего ждать, зачем? Будет ли у Сан-Хуана лучшая позиция через минуту, через две, через час? Может быть, да, а может и нет. Но за эту минуту или за этот час командор Дойл может неожиданно обнаружить то обстоятельство, что пока Александрия крадется к полигону, Сан-Хуан и Саратов уже готовятся палить один в другого за его кормой. За этот час русские могут обнаружить, что чужих атомных субмарин в их территориальных водах не одна, а четыре. Забросать сотню квадратных миль акустическими буями и методично выбить лодки комбинированными действиями авиации и надводных кораблей. Незачем добавлять, что одновременно с этим они запустят свои ракеты по американским городам. Четыре Лос-Анджелеса в сотне миль от своих берегов, кружащие вокруг последнего их боеспособного охотника, эта информация будет интерпретирована совершенно однозначно. Тратить время на дипломатические ноты и выражения решительного протеста не станут в такой ситуации даже русские. Их президент нажмет на кнопку, и мир кончится. Выходит, все зависит от него, командора Мартина. Судьба мира может решиться от того, промедлит ли он еще минуту в ожидании повышения качества цели или нет. Это уже был профессиональный вопрос. Как только командор Мартин перестал думать о больших вопросах и занялся маленьким, ему сразу стало легче. Впрочем, все его размышления на самом деле длились буквально несколько секунд. Умный человек, в прямом и сбитом смысле этого слова, способен думать с потрясающей скоростью. Содержание за неполную секунду промелькнувших в его сознании мыслей-образов писатель потом может размазать наполовину романа. Качество цели было не идеальным, но вполне удовлетворительным. Русский был вне полигона, и это было даже хорошо. Меньше эскорта, а значит, меньше риск быть сначала обнаруженным, а затем атакованным. В то, что один буревестник сумеет их загнать, командор Мартин не верил. Дистанция до Саратова была чуточку великовата. Он предпочел бы дать залп, подойдя еще хотя бы чуть-чуть ближе, хотя бы на 500 ярдов. Но в таком ракурсе, который занимает сейчас русский, увеличение Сан-Хуаном хода может быть услышано. Если позволить себе чуть иронии, последствия этого, при всем их разнообразии, качество цели в ближайшие минуты не увеличат точно. Значит... Готовность! Утвердительно! Решение! Утвердительно! Ждать дальше нечего. — сказал он про себя еще раз. — Пора. — Экзек, это командор Мартин, — произнес уже вслух. — Контакт один. Приказываю уничтожить. Авторизация... Тело делало все само. И командору вполне хватило неиспользуемых ресурсов сознания на то, чтобы в очередной раз оценить точность сложившихся за сотню лет формулировок. Отданный в Вашингтоне приказ атаковать получал командир боевого корабля. Приказ уничтожить конкретную цель получал от него уже старший офицер. Код был прочитан и сверен. Это тоже была формальность, которую в острой ситуации также можно было обойти. В конце концов, они не запускали ядерные ракеты. «Аппараты 1 и 2, интервал 4 секунды. Пересчет огневого решения. Аппарат номер 3. Номера 1 и 2, интервал 4 секунды. После перерасчет. После номер 3. Принято!» «Так, принято!» Пальцы старшины первой статьи мелькали над мягкими клавишами устройства ввода. Микродинамик едва слышно сдвоенно пискнул. Этот звук был здесь своим. Офицеры и старшины в центральном посту Сан-Хуана приветствовали его горячими вспышками в подреберьях. «Минус 6!» «Решение подтверждаю!» Голос командора был почти не слышен среди тихих щелчков и бубнящей скороговорки нескольких голосов. Техасский акцент, акцент африканца — неистребимый акцент Новой Англии. «Минус 3, минус 2, минус 1, 0!» Снова секундная пауза. Пальцы на ребре стола побелели от напряжения. «Аппарат номер 1, пли!» «Первая! 21, 22, 23!» Кто-то считал секунды вслух. Абсолютно бесполезное занятие, но хоть как-то переключающее сознание. Так парашютистов перед боевой выброской учат дико орать Джеронима. «Аппарат 2!» «Пли! Вторая!» Все это звучало скучно, буднично. В кино, опять же, все гораздо интересней. Мысль пришла и исчезла. Командор Мартин с каким-то неожиданно отстраненным чувством осознал, что до конца так и не верит в происходящее. Вопль старшего оператора сонара. Его высокий голос снова режет уши. Их залп не мог быть не услышан, и его услышали. Через экран рванули строчки. Параметры цели менялись все разом. Для Оскара, для одиночного сторожевика на поверхности, для Александрии. «Сбой! Сбой перерасчета!» Надо было отдать лейтенант-командеру должное. Рефлексы у него оказались отточены идеально. Бурьянок не потерял ни секунды. Его слова были больше похожи на лай, чем на человеческую речь, но вводные были безошибочными. Потерянное время было сведено к минимуму. Все эти секунды, разогнавшиеся до 60 узлов, 19-фунтовые стальные сигары мчались вперед через черноту ледяной воды, пробивая ее пингами действующих в активном режиме систем наведения. Русский выдал полные 20 узлов, когда они покрыли максимум треть разделяющего их расстояние. Наверняка оба его реактора были брошены в экстренный режим. Оскар рванул вправо, закладывая широкий восходящий вираж, взбивая слой воды за кормой в невесомую пляску кипящих пузыриков. Уйти от торпед невозможно. Уклониться — другое дело. Разворот на большой скорости давал русскому шанс резко изменить ракурс, то есть значение углов встречи с острых до выраженно тупых. Так действуют истребители в воздушном бою. Через какие-то секунды он сбросит за корму акустическую ловушку. Еще одно неопровержимое доказательство того, что к бою русский был готов. Другое дело не к тому, что за его кормой окажется незамеченный им второй Лос-Анджелес, который начнет стрелять без предупреждений. Визг газовых турбин, гонящих торпеды вперед, был невыносим для уха. Только компьютер мог транслировать изменения амплитуды их звуковой росписи в сотни ярдов. Через долгие секунды к парному росчерку двух рвущихся к цели МК-48 МОД-5 все же присоединился визг винтов третий, вышедший из аппарата номер 4, из которого экзек вообще-то не собирался сначала стрелять. Это пошла вперед, разматывая за собой тончайший многожильный кабель, как пуповина, связывающая ее с лежащим на джойстике руками оператора. Ведущий ее оператор был в другом отсеке, но командор прекрасно представлял, что именно сейчас он делает и как выглядит его лицо. Скорость этой торпеды была ниже, чем у первых двух, но все равно, даже натренированный на сотнях и тысячах симуляций и десятках учебно-боевых залпов кадровый офицер едва успевал парировать толчками мелких мышц кисти ее рыскания. Каждый раз неожиданное, обусловленное непредсказуемыми флюктуациями в солености и температуре морской воды. Ее слои и линзы, визжащие истекающим из сопел газом торпеда, проскакивала за доли секунды. Все это не могло значить для ее более чем полуторатонной туши ничего. Но все равно эти и другие факторы раз за разом уводили пиктограммку подводной цели из символического, не значащего на самом деле ничего визира на блеклом дисплее, крупном, пишущем одновременно 14 параметров, моделирующим позицию цели по отношению к торпеде, но всеми дорогими электронными мозгами, системе, не гарантирующим ничего. Они действительно могли промахнуться. Всеми тремя торпедами по очереди. Выбери «Бурьянок» пассивный режим наведения, одобри Мартин его решение, и ловушка в расплывающемся хвосте взбитой пены за кормой пытающегося выжить Саратова могла принять на себя обе первые торпеды. С отстающей же третьей, один на один, русский мог и побороться. Ее скоростные и маневренные характеристики указывали на телеуправление. Если бы капитан первого ранга успел понять это вовремя, то мог бы за несколько энергичных бросков сорвать захват. За этим последовали бы попытка повторить атаку на телеуправление, либо переключение на самонаведение. Но их адекватность на этом этапе была бы неизбежно снижена. Если бы они ошиблись в выборе, если бы были хуже подготовлены, так могло бы случиться. Но не случилось. Русский активно маневрировал, разгоняясь все сильнее и сильнее. На глазах склонившихся над панелью тактической обстановки офицеров Сан-Хуана показатель скорости его хода перевалил за отметку 30 узлов. Но на дистанциях до 42,5 тысяч ярдов водометный двигатель МК-48 давал ей все 60, позволяя торпедам нагонять цель с каждой секундой. Пинги двух торпед подсвечивали корпус русского ярче, чем светится падающее с нью-йоркского небоскреба зеркальное яблоко в новогоднюю ночь. Командир «Оскара-2» все делал абсолютно правильно, но у него просто было слишком мало шансов в сложившейся ситуации. То, что его очередной энергичный доворот вывел Саратов на встречно пересекающиеся курсы, рвущийся к его корпусу смерти, уже не успело сыграть свою роль. Сонар еще успел принять характерную жуткую роспись открытия крышек его торпедных аппаратов. Но это было все. Даже если русский во всем этом кошмаре успел получить огневое решение, дать залп он уже не сумел. Через дисплей главного гидроакустического комплекса прошел сметающий символы шквал. Человеческий вой в центральном посту рванулся вверх и в стороны, как перевернутая лавина. «Достоверная детонация!» Слова были бессмысленными, глупыми. Никому они не были уже нужны. Неполные 5 секунд торпеды наводились и маневрировали независимо. И одна явно потеряла сотни ярдов на каком-то из отворотов. Второй шквал знаков, рассвеченных в удивительно невиданные яркие цвета псевдоцвета, обозначающий полное насыщение условной шкалы интенсивности звукового сигнала. Куда они попали? Лейтенант мельком отмечает, что не уверен в том, что были ли подрывы контактными или все же бесконтактными. Что-то в безумной машине Завитков заставляет его сомневаться, хотя и не слишком сильно. Что это может означать, понять пока сложно. Да, попали. А вот куда, как? Ответить на два этих вопроса оказалось принципиально невозможным. Но две детонации есть две детонации. Произойди они хотя бы на брезиненном борту русского ракетоносца, хоть в десятки ярдов от него. Боеголовка каждой торпеды содержала 650 фунтов сильнейшего взрывчатого вещества. Этого хватило бы, чтобы проломить пояс броненосца. В мае 1982-го британец Рефорд Браун потопил аргентинский крейсер «Генерал Бельграна» двумя МК-8 МОД-4, в каждой из которых было 466 фунтов тротила. Третья прошла мимо. Прошла мимо их собственная третья, и причины этого так и не были установлены. Акустические вспышки переносители перегрузили пиковыми значениями тщательно откалиброванную систему наведения. Проваливающийся вниз русский был практически замаскирован сложным движением слоев воды. Бог его знает. Два попадания вовсе не гарантировали уничтожение современной атомной субмарины, характеристики корпуса которой позволяли ей погрузиться почти на 500 метров. Но шансы на это были весьма велики. Ну что, все? 120 или 130 человек, мгновенно убитых детонациями у борта, замурованных в сжимаемых нарастающим давлением отсеках, потом, после долгой паузы, в которую вмещается только собственное хриплое дыхание, все нарастающие по громкости щелчки и... Командор Мартин отвернулся от тактического дисплея, от счастливых лиц офицеров и старшин, с которых белозубые улыбки так и не могли стереть напряжение и пережитый страх. Старший оператор Сонара, то и дело, глотая окончание слов, скороговоркой комментировал происходящее. Русский валился вниз, он явственно читал асимметричные неравномерные щелчки обжима прочного корпуса. В разбитой отсеке «Оскара» рвалась вода, оба реактора молчали. Но русский фонил массой вспомогательных, смешанных шумов. Десятки прорванных трубопроводов в его корпусе свистели, выли, били во все стороны паром, фреоном, радиоактивной водой под давлением. Стальные конструкции, детали набора корпуса и судовых механизмов хрипели и стонали, изгибаясь под действием сил, не предусмотренных никакими нормативами прочности. Крики людей не были слышны, они подразумевались. Командор не хотел об этом думать. Это была просто работа, сложная, опасная, но нацеленная на благо страны и человечества. Только так. Никто еще не придумал способа топить современные атомные субмарины-охотники так, чтобы никто не пострадал. Старшина, еще один из операторов гидроакустического комплекса, сумел подать сигнал на динамик. Невнятное шипение, треск, гул. В этом режиме система не способна была фильтровать фон моря, и сами по себе шумы не говорили и не значили почти ничего. Но потом был далекий, заглушенный, смазанной дистанцией грохот. Русский ударился о дно. Шорохи, снова трески и почти рычание мнувшейся стали и крошащегося щебня. Корпус Саратова подминал под себя то, что послала ему судьба в качестве последнего ложа. Еще шорохи и еще какие-то звуки, совсем уже непригодные для интерпретации. Финиш. В Баренцевом море глубины очень разные. Средняя около 110 фотомов. То есть обширные участки с глубинами до 160-220, а местами до 320-330. Курск затонул на 60 фотомах. И русские не сумели спасти из состава его экипажа ни единого человека. В мирное время с помощью всей своей техники и сначала консультации, а затем и технической поддержки скандинавов не сумели. Вышедший из границ своего полигона Саратов лег на дно приблизительно в 90-95 фотомах. Жив ли еще хоть один человек из его экипажа, дравшегося до конца? Жив ли его командир, капитан первого ранга, фотография из личного дела которого третью неделю висела у командора Мартина в каюте? Первое, что появлялось у него перед глазами, когда он просыпался. Жив ли он? Если умер, то как? Убитый детонацией, проколотый куском металла, рванувшегося через отсек, водой, хлынувшей в пробитую в прочном корпусе дыру, под таким напором, что даже сама ее струя убивала не хуже стали. Об этом не хотелось думать, но он просто не мог переключиться, даже кивая поздравлением, даже изо всех сил пытаясь вслушаться в возгласы вокруг, осознавая веселые, дружеские толчки в плечи, в широкую спину. Потом командир вспомнил о сторожевике наверху и, будто очнувшись, спокойно и счастливо улыбнулся, вновь поднимая взгляд на приветствующих его товарищей по оружию. Если отсчитывать время, и с этой точки тоже, у русских оставалось около 4 суток. Ни он, ни кто-то другой не будет мешать им спасать тех членов экипажа их охотника, которые еще могут быть живы. Это, наконец, позволило ему почувствовать себя хорошо».